Некоторые из вас, те, кто работает на столе литейном в Ариас дас Фабрик Кадейрас, знали его как сильного парня, которому можно доверять. Вы знали, что он никогда не обещает того, чего не может сделать, и всегда делает то, что обещал. На него можно было положиться, а потому в стенах столе литейного к Марканы относились с уважением. Но покидая их, вы начинали обращаться с ним, как все остальные, игнорировали его, забывали о нем. Теперь ирония слышалась отчетливо, хотя в голосе ни намека, а слова по-прежнему простые и лишены всякой внешней силы. Но люди, работавшие с Маркана, додумывали про себя. Мы не должны были забывать о его существовании. Если он чего-то стоил на работе, значит, и в жизни, наверное, нам следовало хоть немного доуважать его. А многие из вас знали кое-что еще, хотя никогда не говорили об этом вслух. Вы знали, что прозвище Кана он получил задолго до того, как заслужил его. Вам было 10, 11, 12 лет, маленькие мальчики, а он так вырос, вам становилось стыдно стоять рядом с ним. А еще вы боялись, чувствовали себя беспомощными. Дом Кристана пробормотал на ухо жене. Они пришли за сплетнями, а он дает им ответственность. А потому вы стали обращаться с ним, как люди всегда обращались с теми, кто больше и сильнее их, продолжал голос. Вы сбились в стаю, как первобытные люди для охоты на мастодонта, как квадрилья матадоров, которая хочет утомить огромного быка, ослабить его, чтобы убить. Щелчки, щипки, толчки, насмешки. Пусть он все время вертится. Пусть он не знает, с какой стороны придет следующий удар. Бросайте в него колючки, чтобы они застряли под кожей. Пусть он сходит с ума от боли. Посмотрите, он такой большой, а мы можем заставить его делать всякие штуки. Можем заставить его кричать, можем заставить его бежать. Мы даже можем заставить его плакать. Видите? Он все-таки слабее нас. Элла злилась. Она хотела, чтобы он обвинял Маркана, а не оправдывал его. То, что у него было трудное детство, вовсе не дает ему права сбивать маму с ног каждый раз, когда на него находит приступ ярости. Я не обвиняю вас. В те времена вы были детьми, а дети жестокие, потому что не умеют по-другому. Теперь вы бы так не поступили. Но вот я напомнил вам, и вы сами легко можете отыскать ответ. Вы очень долго называли его псом, и в конце концов он стал им на всю оставшуюся жизнь. Причинял боль беспомощным людям, бил свою жену. Так жестоко и оскорбительно разговаривал со своим сыном Мира, что тот порой сбегал из дома. Он вел себя так, как вы его научили. Он стал тем, чем вы его назвали. «Ты дурак», — думал епископ Перегрино, — «если люди всего лишь реагируют на то, как ведут себя с ними другие, значит, никто за них не отвечает. Если ты не сам выбрал свои грехи, как же ты можешь раскаяться?» И словно услышав беззвучное возражение епископа, голос одним жестом как бы стер предыдущие слова. Но все легкие ответы обычно лживы. Все эти мелкие пакости не сделали Маркана жестоким. Он просто стал хмурым и недоверчивым. А когда вы выросли из роли мучителей, он тоже перерос свою ненависть к вам. Он был не из тех, кто помнит зло. Его ярость остыла и превратилась в подозрительность. Он знал, что вы презираете его, и научился жить без вас, в мире. Голос на мгновение остановился, а потом задал вопрос, который сейчас задавали себе все. Так как же он превратился в жестокого человека, которым вы его знали? Подумайте минуточку. Кто получал полную меру его жестокости? Его жена. Его дети. Есть люди, которые бьют жену и детей, потому что жаждут власти, но слишком слабы или недостаточно умны, чтобы завоевать власть во внешнем мире. Беспомощная жена. Дети, привязанные к нему нуждой, обычаями и, что много хуже, любовью, единственные жертвы, которыми он может править. «Да», — подумала Элла, украдкой бросая взгляд на мать, — «вот чего я хотела, вот почему я просила его говорить о смерти моего отца». «Да, в мире есть подобные люди», — кивнул голос. Но Маркос Риберы не относился к их числу. Подумайте еще раз. Разве вы видели хоть раз, чтобы он ударил кого-то из своих детей? Ну, хоть раз. Вы, те, кто работал с ним, разве он пытался навязать вам свою волю? Разве он возмущался, когда выходило не так, как он хотел? Маркана не был слабым и злым. Он был силен. Он не нуждался во власти, только в любви. Не в страхе, в преданности. На губах епископа Перегрина мелькнула хмурая улыбка. Так дуэлянт салютует достойному противнику. «Ты ходишь по кривой дорожке, голос, вертишься вокруг правды, финтишь. Да, когда ты нанесешь удар, то, пожалуй, не промахнешься. Эти люди пришли сюда за развлечением и не знают, что они твои мишени, что укол будет нанесен в сердце». «Некоторые из вас должны помнить один случай», — продолжал голос. «Маркосу уже исполнилось 13, собственно, как и вам. Вы гоняли его по травянистому склону на заднем дворе школы, вели себя еще хуже, чем обычно. Вы кидали в него камни, хлестали саблями из копима. У него уже кровь текла, но он терпел. Пытался убежать от вас, просил остановиться. Тогда один из вас ударил его в живот, ударил по-настоящему и сделал ему так больно, что вы не можете себе этого представить, ибо Маркана уже тогда страдал от болезни, которая и убила его. Он еще не привык к боли, к уязвимости. Ему казалось, он умирает. Вы загнали его в угол, вы убивали его, и он ударил в ответ». «Откуда он узнал?» – удивлялась полдюжины мужчин. «Это было так давно. Кто рассказал ему?» «Все произошло совершенно случайно. Случайно и все. Мы не хотели ничего дурного. Но когда его рука вылетела вперед, его огромный кулак будто кабра лягнула. Он хотел сделать мне больно». «Все равно, кто упал на землю, это мог быть любой из вас. Вы поняли тогда, что он силен. Сильнее даже, чем вы боялись. А больше всего вас пугало другое. Вы знали, что он имеет право мстить вам. Вы заслужили. А потому вы принялись звать на помощь. И когда на склон прибежали учителя, что они увидели? На земле лежит и стонет окровавленный маленький мальчик. А здоровенный парень, на котором всего пара царапин, повторяет, что он просит прощения, что он ненарочно. А еще полдюжины ребят рассказывает. Он просто ударил его, начал бить без всякой причины. Мы пытались остановить его, но Кана такой большой, он всегда нападает на маленьких». Малыш Грега наконец разобрался в происходящем. «Они лгали!» – закричал он. Несколько человек в толпе рассмеялось. Квара заставила брата замолчать.